За ночь буран стих, но 6 фургонов, выстроенные кругом, были наполовину занесены снегом. Фургон Цуры стоял прямо напротив, с другой стороны круга, и Кейтлин пошла по следам Лайлы, чтобы не замочить ноги. Дверь фургона распахнулась навстречу, и пожилая, но крепкая женщина приветливо обратилась к ним. «Доброе утро, девочки!» «Доброе утро, Цура!» – отозвалась Лайла. Кейтлин молча улыбнулась. Когда они дошли до двери, Лайла развернулась и пошла к себе. Цура хитро улыбнулась Кейтлин и протянула руку, чтобы помочь ей забраться в фургон. «Ей тут не нравится», – доверительно прошептала она. «Почему?» – удивилась Кейтлин. Она не заметила в старухе ничего страшного или неприятного. «Не любит Лайла слышать правду матку», – ответила та. Она говорила гораздо правильнее, чем Джорди и Лайла, и почти без акцента. «А-а», – протянула Кейтлин и подумала, что мало кто на свете любит слышать правду матку, но вслух ничего не сказала. Цура снова улыбнулась. «А ты, девочка, себе на уме, я смотрю». Она подмигнула Кейтлин и закрыла за ней дверь. Внутри фургон сильно отличался от того, где жили Лайла и Джорди. Стены были расписаны пейзажами. Рассветы, закаты, зеленые поля и осенний лес. На полу лежал роскошный зеленый ковер. Кровать пряталась за синей бархатной занавеской, а в воздухе висел аромат масел и трав. У стены напротив печки возвышался большой стол с железными бортами, уставленный склянками, горшками и коробками. У отодвинутого стула стояла маленькая ступа с пестиком внутри. Рядом у целого набора мензурок обретались разделочная доска, несколько ножей и небольшая спиртовка. «Вы что, ученый?» – подозрительно спросила Кейтлин. «Вроде того», – ответила старуха. «Училась в Эдинбурге на травника лет 50 назад. Очень пригодилась, когда медицины не стало». «Вот как?» – протянула Кейтлин. «А что такое травник?» «Тот, кто делает лекарства из природных ингредиентов, растений, минералов и тому подобного. Никакой синтетики. Чаю хочешь?» «Спасибо. Я выпила в фургоне у Лайлы». «По-нашему будет вардо», — сказала старуха. «И все-таки выпей, я настаиваю». Она уже наполнила две чашки из чайника. Передав одну Кейтлин, старуха отошла к кровати, отодвинула занавеску, кинула на пол две подушки и села, жестом пригласив девушку устраиваться рядом. Кейтлин была немного смущена такой заботой и непривычным комфортом, в котором жили эти вечные странники. На языке вертелся вопрос, но она никак не могла подобрать верные слова. «Как же вы...» «Не берем лишнего, все время передвигаемся, исследуем развалины и торгуем», – перебила Цура. Кейтлин удивленно моргнула. «Как вы поняли, о чем я хочу спросить?» «Я вижу людей насквозь, а это был один из двух очевидных вопросов». «Какой же второй?» – улыбнулась девушка. «Почему я захотела говорить с тобой с глазу на глаз?» «Откуда идем?» – спросила Цура. Из Карлайла». «Правда?» – спокойно поинтересовалась старуха. «Да, мы пришли оттуда». «Я не про вас двоих спросила, а про тебя». Цура улыбнулась девушке и отхлебнула чаю, ожидая ответа. Кейтлин запаниковала. Старая цыганка снова застала ее врасплох. «Впредь надо быть осторожней». «Не хочу говорить об этом», — сказала она и уставилась в свою чашку. «Я так и думала», — ответила старуха все тем же невозмутимым тоном. Кейтлин подняла взгляд и прищурилась. «Почему это вы так думали?» – спросила она с вызовом. Цура снова улыбнулась и кивнула. «Ага, значит, есть такие жалы у нашей пчелки». Кейтлин привстала. Теперь ей уже было неуютно. Девушка не понимала, почему чутье не подсказало ей, что опасность так близко, и от этого нервничала еще больше. «Ой, да расслабься!» – махнула рукой старуха. «Я не хочу тебе зла. Просто я любопытная». Кейтлин замерла, но сесть не торопилась. «Сядь, тебе говорят!» В голосе Цуры зазвучали стальные нотки. «Если б я хотела, я бы тебя уже отравила!» Кэтлин посмотрела на свой недопитый чай и скривилась. Цура была права, но спокойнее от этого не стало. «Вот именно! Так что сядь и давай поговорим!» «Я видела ночью, как ты пришла», — объявила старуха, когда девушка вновь устроилась напротив нее. «Да, это было странное зрелище». «Как вы могли видеть? Ведь был жуткий буран», — не поняла Кейтлин. «Как раз в этот момент наступило затишье», — улыбнулась Цура. «Но что вас заставило выглянуть в окно?» «А, вот это самое интересное», — сказала старуха. «Понимаешь, я тебя ждала». Кейтлин открыла было рот, но тут же и захлопнула его. «Я думаю, ты такая же, как и я», — с довольной улыбкой сказала Цура. «У тебя хорошее чутье. Порой ты знаешь то, чего знать не должна бы, так?» Девушка осторожно кивнула. «И я такая же. С детства была такой. Я жила в прекрасное время, в самые веселые и тучные годы человечества». «В самые слепые и эгоистичные годы», — качнула головой Кэтлин. «Ваше поколение оставило нам от мира одни руины». «Это верно, но какая красивая была жизнь», — мечтательно произнесла Цура. «Воздух пел на тысячи голосов, и каждый верил, что у него есть судьба и право на жизнь». «А разве это не так?» «Конечно нет. Верить можно во что угодно, но у большинства людей нет никакой особой судьбы». Старуха снова отхлебнула чаю. «Но ведь у каждого своя жизнь», — заспорила девушка. «Разве это не есть судьба?» «Не путай судьбу с обычной жизнью. Просто жить может каждый». «Так...» Кейтлин явно слегка запуталась. «Судьба рождается двумя путями, и они редко пересекаются», — произнесла Цура, удобно откинувшись на подушку. «Либо ты сам творишь свою судьбу, живя в полную силу, осознавая каждый свой шаг и всегда действуя по собственной воле, либо все происходит иначе. Гораздо печальнее». «То есть?» «То есть твою судьбу решает кто-то другой», сказала старуха, беззаботно пожав плечами. Кэтлин задумалась. «Кто-то или что-то?» «Ой, только не выдумывай за меня. Я говорю не про Бога и не про какие-то мистические силы. Кто-то, то есть другие люди, или порой обстоятельства. Они тоже могут определять судьбу человека». Девушка подумала и нехотя согласилась. «Похоже на правду». Цура одобрительно кивнула, и Кэтлин вдруг осенила. «Так вы думаете, что у меня есть судьба?» «Правильно, доча моя. Мало того, я думаю, что твой случай особенный. Твоя судьба определена другими, но при этом ты сама ее вершишь». Кэтлин вдруг съежилась, словно кошка перед прыжком. Глаза Цуры победно заблестели. «Угадала, да?» «Может быть, не знаю». «Пожалуйста, Кэтлин, расскажи, как ты нашла нас?» Девушка вздохнула и решила, что таиться нет смысла. «Иногда я заранее знаю, что будет. То есть это не совсем я, какая-то часть меня, до которой я не могу дотянуться». Цура понимающе кивнула. «Предчувствие?» «Тип того. Приходит непонятно откуда». «И ты никогда не ошибаешься, так?» Кэтлин долго молчала, потом покачала головой. Цура восхищенно присвистнула. «Редкий случай». «Неизвестно почему...» Кэтлин снова съежилась. «Не волнуйся, доча, я не так сильна, как ты. Бывает, что-то чувствую или знаю, где опасно, но моих людей это не очень тревожит». Девушке было трудно в это поверить. Она привыкла не распространяться о своем даре, потому что люди шарахались от нее, и бывало так, что страх толкал их на неприятные поступки. «Цыгане давно привыкли иметь дело с провидцами и мистиками», продолжала старуха, как ни в чем не бывало. «У них таким людям почет и уважение. Они меня подобрали вскоре после войны, когда я была моложе». «Из-за вашего дара?» «Нет, из-за того, что я умею готовить лекарства». «В нашем дивном новом мире это бесценное умение», — объяснила Цура. «А когда они поняли, что я чувствую, куда не стоит заходить, а где, наоборот, есть чем поживиться, это только прибавило мне популярности». «Ничего себе! То есть им нравится, что вы знаете и видите больше, чем они?» «Не то чтобы нравится, нет. Но они это ценят». «Типа это удобно?» «Да, я же не использую свои способности им во вред. Да и вообще никому, если на то пошло. Зато и ценят». Девушка мечтательно улыбнулась, но почти сразу же на ее лице отразилась решимость. «Я знаю, что ты хочешь сказать, Кейтлин. Твой путь лежит с Юином, а не с нами». Кейтлин кивнула. «Что он ищет?» «Свою семью». «Он потерял их до войны?» «Нет, их похитили недавно, в Глазго». «Ах, вот оно что!» Кэтлин вопросительно подняла брови. «Вы что-то знаете об этом?» «Конкретно про Юина нет. Хотя могла бы и догадаться, что городского потянет в пустоши только большая беда». Цура долила себе чаю и вздохнула. «Я знаю, что людей похищают. Это происходит по всей стране с тех пор, как зима ослабила хватку». «Много таких банд?» «Немного, но хватает. И всегда одна и та же история. Прячут лица, приезжают на трех грузовиках». «Знакомая картина». Цура покивала. «Что будешь делать, когда он найдет семью?» Кэтлин отвела взгляд. «Так-так», — произнесла старуха, — «а ты не думаешь, что он староват для тебя?» «Ну нет, конечно же, не думаешь. Кого и когда это останавливало?» Кэтлин удивленно посмотрела на нее. Цура продолжила. «И все-таки мой вопрос остается в силе. Что ты будешь делать?» «Не знаю. Наверное, что подскажет...» «Чутье?» — перебила Цура. Кэтлин кивнула. «А что оно сейчас тебе подсказывает, доча?» «Что я должна быть рядом с ним. Что настанет момент, когда я буду нужна ему». Цура помолчала, изучающе разглядывая девушку, а потом спросила. «Но ведь это не все, так?» Кэтлин таинственно улыбнулась, и от этой улыбки по спине Цуры вдруг побежали мурашки. «Да, почему-то я знаю, что мне он будет нужен гораздо больше, чем я ему». Цура не могла избавиться от странного чувства, что в словах гости скрывается какой-то подвох. «Ты же не сделаешь его семье ничего плохого, правда?» – осторожно спросила она. От возмущения Кэтлин чуть не опрокинула свою чашку. «Нет, что вы! Никогда!» Цура поверила ей, но ее странное чувство никуда не делось. «Я думаю, ты идешь кривой дорогой, Кэтлин, и я тебе не завидую. У самой-то семья есть?» Девушка пожала плечами. «Никогда их не видела», – просто ответила она. «Обычное дело в наши времена. Так откуда ты?» На лбу Кэтлин между бровями пролегла морщинка. «А что?» «Пытаюсь понять тебя, доча. Такие, как мы с тобой, встречаются редко». Но Кэтлин не спешила отвечать. «Наверное, друзей у тебя было мало», — сделала еще одну наводящую попытку старуха. Девушка покачала головой и, наконец, честно призналась. «Я и сама не знаю, откуда я. Помню, что жила под землей, где было светло и тепло, но тогда я была совсем маленькой и не помню деталей. Помню только, что потерялась». Цура придвинулась и вновь наполнила опустевшую чашку Кэтлин до краев. «Потерялась?» «Да. Большую часть жизни я провела в лондонской подземке, а тамошние туннели ни светом, ни теплом похвастаться не могут». «Никогда не была в Лондоне», — покачав головой, сказала Цура. «Ну и правильно. В этом городе полно кошмарных тварей, да и радиация прет отовсюду». «Так как же тебя занесло в Карлайл?» — спросила старуха. «Об этом я никому не рассказывала», – неохотно ответила Кэтлин. «Мне тоже можешь не рассказывать, если не хочешь. Это не так важно». И Цура ободряюще улыбнулась девушке. Кэтлин молчала. «Ладно», – засмеялась старуха, – «храни свои секреты». «Пожалуй, ты мне все-таки нравишься, Кэтлин. И дело не в том, что ты рассказала, из тебя ничего клещами не вытянешь, а в том, чего не рассказала». «В смысле? Ты никому не желаешь зла, так ведь?» С теплотой в голосе произнесла старуха. «Конечно нет», — согласилась Кэтлин, удивляясь, что об этом вообще надо говорить. «Этого мне вполне хватит, доча». Кэтлин задумалась, не объяснить ли все-таки Цуре, как из Лондона она попала в Карлайл, и тут в дверь постучали. Хозяйка слегка раздраженно цокнула языком и встала, жестом попросив девушку оставаться на месте. Холодный воздух и мелкие снежинки вырвались в Вардо, и Кэтлин охватила зноб. «В чем дело?» – спросила Цура. «Да опять непогода!» – послышался голос Джорди. Кэтлин увидела, как старуха кивает кому-то. «А ты, должно быть, Юин?» – спросила она. «Не стой на пороге, проходи!» Она отошла в сторону, открыла дверь пошире, и двое мужчин зашли в фургон, отчего он слегка покачнулся. «Есть еще плохие новости!» – мрачно произнес Джорди, явно упиваясь моментом. «Ты собираешься поведать мне о них, или так и будешь стоять, пока нас всех не заморозишь?» Мужчина сдулся, как проколотый воздушный шарик, и обиженно выпятил нижнюю губу. «Теперь ты похож на Сэмюэля», — сказала старуха и повернулась к Кэтлин. «Сэмюэлю 7 лет». Девушка фыркнула и от неожиданности прикрыла рот рукой. Джорди выпятил грудь в наигранном возмущении. «Ну, если тебе не интересно», — сказал он, повесив фразу в воздухе. «Говори уже. Похоже, дело важное». «Темные псы», — сказал цыган. «Ах ты, черт! Близко?» «Мы с Юином нашли следы. Они шли за ними ночью и теперь ходят вокруг кругами». «Все понятно. Твари любят легкую добычу. А самое легкое — это те, кто ходят пешком». Цура неодобрительно посмотрела на Юина, и тот согласно кивнул. «У меня не было выбора». «У тебя-то, может, и не было. Девочка рассказала мне про твою семью. Но раз уж ты потащил ее с собой, мог бы и позаботиться немного о том, чтобы бедняжку не съели», — с укором сказала старуха. Джорди немного воспрял от того, что внимание старухи переключилось на другого, и, выглянув из-за ее плеча, помахал Кейтлин. «Хватит!» — сказала старуха и шутливо ткнула цыгана в живот. «Ладно, сегодня остаемся здесь. Скажи людям, пусть готовятся, ночь будет жаркой. А ты, Юэн, останься. Я хочу побольше узнать о твоих приключениях», — велела Цура. «Я пойду с тобой», — неожиданно сказала Кейтлин. Она вскочила и натянула плащ и ботинки. Юэн заметил, как Джорди вопросительно посмотрел на Цуру и так кивнула в ответ. Авторитет этой старухи среди цыган явно был очень высок. Когда Джорди и Кейтлин вышли в снежную мглу, Цура с улыбкой повернулась к Юэну. «Что ж, добро пожаловать в мое Вардо!» «Спасибо», — ответил мужчина, разглядывая роскошный интерьер, склянки, колбочки и пучки трав. «Вы врач?» «Да, в каком-то смысле. Я травница». «А, у нас в Глазго есть такой человек. Учился до войны в университете. Теперь потихонечку передает знания». «Правда?» — спросила Цура. «Не знала, что кто-то еще практикует, кроме меня». «Его зовут Иоганн», — сказал Юэн. «Он немец, хотя сейчас по нему уже и не скажешь». «А поточнее, что за тип?» «Сложно сказать. Он кочует со станции на станцию. Говорят, где-то у него есть склад запасов, и там же он готовит лекарства. Но где именно, я не знаю». «Надо бы как-нибудь наведаться в Глазго». «Берегитесь этих, как вы их называете, темных псов». «Да, темных псов. Большие твари, которые выходят по ночам». «Они гнались за нами от Карлайла до Йорка», — сказал Юэн. «Они повсюду, Юэн. Обычное дело». «Жуткие создания». «Особенно, если идешь пешком и в темноте», — спокойно сказала Цура и угостила Юэна чаем. «Ну что ж, расскажи о себе, пока Джорди и остальные готовятся к веселой ночке».